Само помещение было непритязательно, безликие, отделанные светлой декоративной штукатуркой стены, десяток электрических светильников под потолком, на стенах карты, континента, отдельно элементальных стран и подробнейший план Канахи. Центр помещения занимал большой прямоугольный стол, за которым расселись присутствующие. Да, после некоторой паузы откликнулся Минато, думаю, надо исходить из того, что Джин Чурики жив. Что скажешь по командам? 60% уже вернулось, еще 10 вышло на связь и подтвердило получение приказа. Потерь пока что не отмечено. В войне Шиноби основной целью было снижение боевой и экономической мощи противников. В данном случае, Ивайкума могли попытаться получить преимущество прямо на старте, отправив отряды хороших убийц к рядовым командам Канахи, разбросанным по многочисленным миссиям за пределами деревни. Так что сейчас десятки гонцов метались по стране огня и близлежащим странам, отзывая Шиноби с их заданий. В самой деревне уже было объявлено военное положение, резервисты вновь числились на службе, прием заказов в администрации Хокаге был приостановлен, к вящему неудовольствию множества просителей. «Хорошо», – кивнул Хокаге, – «я получил ответ Дайме. Страны не будут вмешиваться в войну, как я и говорил», – не удержался от комментария Сора. Минато снова кивнул. Действительно, экономист сразу сказал, что правителям государств сейчас выгоднее торговать, чем пытаться урвать друг у друга кусок земли под шумок разборок Шиноби. На взгляд непосвященного, как у Ризата подчинялись дайме их стран. В небольших государствах может так и было, но в странах огня, воды, молнии и земли ситуация была несколько сложнее, напоминая, скорее, взаимовыгодный симбиоз. С одной стороны, как у Ризата зависели от дайме, тот обеспечивал функционирование гражданских и экономических институтов страны, рост ее населения и развитие инфраструктуры. Все это было необходимым условием для существования большого поселения Шиноби, не только как базы, предоставляющие ресурсы, но и как основы для существования богатых сословий, способных оплачивать услуги ниндзя по всерастущим тарифам. С другой стороны, дайме напрямую зависел от благорасположения Каге. В руках глав деревень была простая и незамысловатая грубая сила. Реши Минато, что нынешний глава страны огня его не устраивает, и жить тому останется считанные дни. Шиноби же выступали главной ударной силой в случае войн, когда дайме приходили к выводу, что пора, в очередной раз, попытаться расширить территории своей страны. Лишись поддержки собственных шиноби, и солдаты с наемниками, как бы многочисленны они ни были, станут просто смазкой для кунаев шиноби противника. Таким образом, войны шиноби четко делились на два типа. Глобальные, когда в движение приходили не только отряды Кокуризата, но и войска стран, и скрытые, касающиеся только самих Кокуризата и тех, кто был с ними тесно связан. Кири и Суна уже подтвердили, что выступит на нашей стороне, меж тем продолжал Минато, Мий займется целями на южном и восточном побережьях страны Молний. Раса собирается вновь попробовать на прочность южные владения Ивы. Также он запросил разрешение на размещение нескольких своих отрядов у нас. Повисло молчание. КХМ. Слово взял Фугаку. По-моему, ты сам говорил, что Суна ненадежна. Да, Минато вздохнул, вспоминая обстоятельства миссии седьмой команды в Сунагакуре. Раса ненадежен. Однако его интересует только благо своей деревни. А сейчас наш тройственный союз даст ей гораздо больше, чем могли бы и Вайкума. Допускаю, что, если дела пойдут не очень, он попытается переметнуться, но пока будет держаться нас. Втроем мы гораздо сильнее, чем Кума и Ива. И, тем не менее, они не побоялись объявить нам войну, буркнула Синджу. Думаешь, их разведки прозевали такой момент, как наши переговоры? Взгляды присутствующих скрестились на Хокаге. Не знаю, вынужден был признать Минато, если они в курсе, это наводит на мысль, что у них в руках есть некие козыри, о которых мы не догадываемся. Поэтому, Джирая, бросай все текущие проекты на помощников. Мне надо понять, знали ли Райкаге и Цучикаге о тройственном союзе и, тем не менее, ввязались в войну, или, все же, они отыграют назад, когда поймут во что влезли. Отправлюсь сегодня же, есть у меня некоторые связи в стране молний, туманно ответил посерьезневший Синнин. Тогда давайте пройдемся еще раз по планам. Минато встал и подошел к висящим на стенах картам, испещренным значками. Войны шиноби сильно отличались от того, что можно было увидеть в столкновениях обычных армий. Основой тактики была мобильность и небольшие группы. Столкновение нескольких десятков бойцов уже было большой битвой, достойной упоминания в хрониках. Сотни, побоищем исторических масштабов, сильные индивидуальные бойцы, они не получали значительного преимущества при наращивании численности сверхнебольшого слаженного отряда. Схватки шиноби всегда были стремительны и охватывали большую площадь. Управление в скоростном бою на уровне выше отдельной команды было фактически невозможно. В результате, рост числа участников приводил к тому, что бой превращался в неконтролируемый хаос, в котором победа или поражение определялись больше слепой удачей, нежели иными вещами. Другим фактором, определяющим тактику шиноби, был колоссальный разрыв в возможностях между заурядными рядовыми бойцами и элитой. Попытавшись собрать, к примеру, в одном месте сотню чунинов, командир всегда рисковал превратить их в легкую мишень для кого-нибудь уровня какаши, способного выдать технику, накрывающую огромную площадь, не оставляя при этом слабым шиноби шансов выжить. Далее следовала низкая численность ниндзя. Даже Коноха, сильнейшая из деревень, могла выставить лишь несколько тысяч бойцов. При этом быстрое возмещение потерь было невозможно, даже если обходиться в обучении самым минимумом. До превращения одаренного в маломальски серьезного бойца проходили годы. В результате, война в исполнении шиноби превращалась в сложное хитросплетение миссий для сотен небольших отрядов или даже отдельных команд, так как основными целями противостояния были подрыв экономической и военной мощи противника. Сражения, по большей части, велись за уничтожение ценных активов Кокуризата, расположенных за ее пределами. Богатые скрытые деревни были очень весомыми игроками на многих рынках, инвестируя получаемые от миссии средства в самые различные предприятия. Попутно, стратеги старались как можно сильнее проредить ряды противника, сохранив, при этом, своих бойцов. В отличие от обычных войн, в этом случае гибель бойцов была не только средством победы, но и самоцелью. Чем меньше у Кокуризата будет шиноби по окончании войны, тем меньше она будет получать средств от миссии и дольше восстанавливать свою численность. При этом сами Кокуризаты редко подвергались нападениям, потери при штурме годами наращиваемых систем обороны, за которыми, как правило, еще сидела и джинчурики, сам по себе стоившей армии, могли отбросить победителя на последние роли в мире шиноби. За обсуждением того, что и как защищать, чем можно пожертвовать, а за что биться до последнего, незаметно пролетела пара часов. Собравшиеся уже перешли к обратному вопросу, начав намечать цели на территориях противников, благо Джирая давно представил обширнейшую справку по активам их соперников, когда собрание было прервано негромким стуком в запертую дверь. Минато пошел открывать лично, было очень немного вопросов, по которым Анбу могли его сейчас побеспокоить, и все требовали его участия. За открывшейся дверью обнаружилась кунайчи в маске со стилизованным изображением выдры. Склонившись в поклоне при виде Хокаге, она тихо оповестила: «Ловушка в госпитале сработала». «Ясно, свободно», — Минато отрывисто кивнул, отпуская бойца. Обведя взглядом присутствующих, Хокаге отдал приказы: «Ибики, Цунаде, нам надо идти», и добавил, обращаясь к остальным: «Продолжайте без нас». Генин, идущий по улице Коноха, был не особенно примечателен. Среднего роста, с незапоминающимся лицом и слегка неуверенной улыбкой. Большие круглые очки, нелепейший аксессуар, выдававший небоевого шиноби, посверкивали на солнце из-под пепельной челки, довершая образ слегка наивного юноши. На самом деле, конечно же, Кабуто давно мог бы заявить права на звание джонина. Однако вечным генином быть намного удобнее для шпиона. Когда тебе за 20, а ты все еще ходишь в самом низком звании, никто не воспринимает тебя всерьез и не обращает внимания. Один из множества слабеньких ирининов, которым уже не светит достичь следующего ранга. Что тут интересного? По правде говоря, Кабуто уже давненько тяготился необходимостью скрывать свои способности под маской вечного слабака. Однако сейчас в его голове крутились совсем другие мысли. Очередная его интрига завершилась успехом. Так нужный Орочимару сама образец получен. Душу шпиона согревала мысль о хорошо проделанной работе. Он усмехнулся, вспоминая детали провернутой операции. Саши, бесклановый генин, надорвавшийся при исцелении своих сокомандников и практически утративший способность использовать чакру. Из жалости его пристроили при госпитале на должности «принеси-подай». Возможно, Цунаде Синджу искренне хотела помочь неудачнику, беря его под свое крыло, однако, что должен чувствовать тот, кто был шиноби не из последних, каждый день глядя на других, тех, кому повезло больше, глядя, как они исцеляются и покидают стены больницы, как радуются возвращающимся способностям, демонстрируя их друг другу, совсем не обращая внимания на горе и зависть Саши. Завербовать бывшего Генина было легко. Достаточно было имени Арачимару и обещания, что тот обратит внимание на его проблему. И все, преданнее агента у Кабуто не было. Конечно же, исполнять своих обещаний он не собирался. Зачем, даже если допустить, что Арачимару сама мог бы справиться с задачей. Саши уже сделал свою работу. Вывести на Кабуто он не мог, вербовку шпион выполнял не лично, а с помощью загримированного трупа, находящегося под действием техники мертвой души. Образец был передан с помощью закладки, также опустошенной отнюдь не Кабуто. Перспектив же у Саши не было, единственной его ценностью был доступ к пациентам Цунаде Синджу, что позволяло без проблем достать образец крови Наруто Намикадзе. Кабуто усмехнулся, опуская руку в карман и поглаживая лежащий там обтянутый темной кожей футляр с пробиркой. Шитон, власть над мертвыми телами, возможность вытягивать жизнь из врагов, невероятное исцеление. Очень, очень интересно. Он с удовольствием бы порасспрашивал сына Хокаге о том, как тот управляется с трупами. Кабуто просто сгорал от любопытства, имеет ли эта способность что-то общее с его техникой. Из размышления о природе Кеккигинка и Намикадзе-младшего шпиона вывел шепот интуиции. Так и продолжавший поглаживать лежащий в кармане футляр, он вдруг осознал, что едва ощутимая текстура покрывающей дерево кожи складывается в какой-то знак. Поспешно вынув футляр из кармана, он поднес его к глазам, пытаясь разглядеть то, что упустил раньше, но что не укрылось от чутких пальцев прирожденного хирурга. Кабуто был отличным шиноби, действительно отличным. Услышав хлопок, он мгновенно понял и что держал в руках, и что за блондин с жабьими глазами возник перед ним. Однако, чтобы сражаться с четвертым Хокаге в режиме Сеннина, мало быть просто отличным шиноби. Удар, что отправил его в темноту без памятства, Кабуто уже не заметил. Помещение можно было принять за обычную операционную, сияющие невыносимой белизной кафеля стены, прикрытые чистой тканью металлические столики с какими-то инструментами и склянками, пакет мощных электрических ламп, свисающих с потолка на кронштейне и, конечно, операционный стол с лежащим на нем пациентом, чья нагота прикрывалась лишь тонкой простыней. Из образа выбивалось только две детали: прочнейшие плетеные ремни, надежно приковывающие пациента к ложу, не давая шансов вырваться, до 30 метров земли за потолком комнаты. Минато и Цунаде стояли по разные стороны стола, напряженно глядя друг на друга. Надежно одурманенный Кабуто их сейчас не интересовал. Хокаге видел на лице Ириенина бессильную злость. Синджу ожидала обвинений, того, что ее попросят сейчас удалиться. Еще бы, поймано два шпиона, что работали против сына Минато, и оба происходили из структуры, которой Цунаде руководила. И это в тот момент, когда он уже почти принял ее в свой ближний круг. Однако Хокаге медлил. Безусловно, такое совпадение выглядело подозрительно. И, как отцу, ему уж точно хотелось уязвить Цунаде, прошляпившую под своим носом тех, кто мог навредить его наследнику. Но, неэффективно, прозвучал в голове равнодушный голос Наруто. Именно-то взял себя в руки, отставив эмоции в сторону, постаравшись взглянуть на ситуацию объективно. Задачей Цунаде, как главы медслужбы, было обеспечивать бесперебойную работу госпиталя, своевременную и максимально полную помощь пострадавшим шиноби и гражданам Конохи, поиск и обучение новых ириенинов. И с перечисленным она справлялась блестяще. Пусть руководитель и несет, в конечном счете, ответственность за все действия своих подчиненных, упрекать Кунаичи в том, что она не совладала с задачами контрразведки, было бы чрезмерно. Но это еще не означало, что ей можно доверять. Что ему сейчас важнее: риск оттолкнуть соратника, оскорбив того подозрениями, или риск утратить ценные сведения, заключенные в голове Кабуто, если Цунаде нечиста на руку и позволит тому умереть во время допроса? За дверью раздались торопливые шаги. Спустя секунду в операционную вошел высокий статный блондин в стандартной форме шиноби с джонинским жилетом. Найдя взглядом Минато, он поклонился и вопросительно уставился на Хокаге, в ожидании приказаний. Глядя на Инаичи Яманака, лучшего мозголома Конохи, Минато принял решение. «Инаичи, нужно вытащить все из вот этого парня», — кивок на прикованное к столу тело. «Пока нам известно только, что он шпионит для Орочимару. Цунаде будет удерживать его в живых. Яманака молча кивнул и отошел к изголовью стола, внимательно осматривая свою будущую жертву. Переведя взгляд на Синджу, Минато получил легкий благодарный поклон. Похоже, он не ошибся, Кунаичи явно расслабилась. Привалившись плечом к стене и наблюдая за занятыми работой шиноби, Хокаге вновь вернулся мыслями к прошедшей операции. Конечно же, он не мог оставить без внимания визитора Чимару в Коноху. Отчеты его сына и Учихи были внимательнейшим образом изучены, а сами шиноби обстоятельно допрошены. Именно-то не собирался забывать тот факт, что опальный Синнин не просто так прогуливался по заброшенным подземельям, а с кем-то встречался. Пока не удалось достать второй образец, он был у нас лишь несколько раз. Это уже не имеет значения. Всего две услышанные друзьями фразы, но если добавить к ним одержимость Рачимару бессмертием и Кекки Гинкой со звучным названием «Высвобождение смерти», чей носитель как раз оказался поблизости. Аналитикам этого хватило, чтобы выдвинуть предположение о том, что речь шла об образцах генома Наруто. После чего дело надолго заглохло. Как ни рыли землю ищейки Ибики, выявить какую-либо подозрительную активность вокруг сына Хокаге им не удалось. Но вот, того угораздило попасть на больничную койку. Отличный шанс для шпиона. И началась ловля на живца. За каждой каплей крови ничего не подозревающего Наруто следили внимательные глаза. Судьба каждого окровавленного бинта педантично отслеживалась. Каждая пробирка с анализом тщательно, но незаметно контролировалась агентами Ибики. И Саши попался в расставленные ими сети. То, что надорвавшийся Ильинин лишь пешка, стало понятно сразу. Хокаге же был нужен главный шпион, тот, кто лично встречался с Орочимару. Саши не стали брать. Минато лишь озаботился, пока предатель спал, постановкой на футляр с украденным образцом Фуин маяка для Хирайшина. Благо, Кушина помогла с прозрачными чакропроводящими чернилами, что пропитали выведенный на коже знак. Предосторожность оказалась не лишней. Невзирая на то, сколько анбу вели Саши, футляр они упустили, за что сейчас получали выволочку от Ибики. Однако Марина разорялся больше для проформы. Предусмотреть, что за обломком кирпича в старой стене, куда предатель положил свою добычу, окажется простенький механизм, безо всякой чакры отправивший закладку в канализацию, где его ждал еще кто-то, было едва ли возможно. К счастью, Минато, периодически проверявший маяк, вовремя понял, что происходит. Из размышлений Хокаге вырвал шумный вздох, как будто пришел в себя. Допрос начался. Мию, затаив дыхание, наблюдала за тем, как Карин освобождает лицо Наруто от бинтов. Постепенно стало видно бледную кожу, тонкие полоски шрамов. Помимо Мию, в палате парней присутствовали еще Кушина с Юи. Мать не могла не переживать за внешность сына, желая сразу узнать, насколько все плохо, ну а Юи, наверняка, увязалась следом просто за компанию. «Ну вот, а я такую клевую маску для тебя уже придумал», не удержался от разочарованного комментария Саски. Правда, мечник тут же осекся, под бешеным взглядом Джинчурики. Шутка, Кушина-сан», примирительно поднял руки брюнет. Накануне ему сняли гипс, вследствие чего мечник пребывал в приподнятом настроении. Мию Учиху проигнорировала, внимательно разглядывая появившееся из-под повязки лицо. Саске, безусловно, был прав в том, что маска Наруто не понадобится. Кожа выглядела хоть и не совсем здоровой, испещренная тонкой сеткой багровых шрамов, там, где сходились наращенные ее лоскутки, но, в целом, ничего особенно отталкивающего во внешности ее напарника не появилось. Со временем шрамы побледнеют, превратившись в едва заметные белесые росчерки. Превосходная работа, Цунаде Синджу расстаралась. Мию тихонько вздохнула, до такого мастерства ей было бесконечно далеко. Ша-ша, шутник, Биджу. Кушина все же ограничилась лишь кратким комментарием в адрес Учихи, быстро переключившись на своего сына. Шрамы со временем поблекнут, меж тем поясняла Карин, протягивая Наруто небольшое зеркальце, однако правая сторона лица может остаться несколько менее подвижной. Улыбаться будешь кривовато теперь. Юи, сидевшая на свободной койке рядом с Мию, тихо хрюкнула, давя смех. Саски же, в очередной раз, не смог удержаться, чтобы не сострить. О, Ками, как же мы теперь обойдемся без лучезарной улыбки нашего друга? С почти искренним отчаянием выдал он в адрес опешившей Карин. Саски шутит, я не улыбаюсь, счел нужным пояснить Наруто, изучающий свою внешность в зеркале. Стоило сбитой с толку Карин перевести взгляд на пациента, как Саске решил добить целительницу. Он не шутит, он не улыбается, абсолютно серьезно заверил ее учиха. Юи, наконец, не выдержала, с хохотом повалившись на койку. «Да ну вас к биджу!» – раздраженно фыркнула Карин, отбирая у Наруто зеркало. «Спасибо за работу», – поблагодарила Иринина Кушина, на этот раз сама отреагировавшая на юмор учихи легкой улыбкой. «Да, право, ни за что», – смутилась Карин. «Это все заслуга Синджу сама. А где она сама, кстати?» – сочла нужным спросить Мию. И в самом деле, отсутствие целителя у постели своего пациента в момент снятия повязок было странным. Любой врач захочет осмотреть результаты своего труда, в последний раз убедиться, что все сделано как надо. Однако Цунади Синджу не сочла нужным прийти сегодня, прислав одну из своих учениц. Мию с Карин была знакома. Обе входили в небольшую группу подающих надежды ирининов, что Синджу сочла нужным обучать лично, по индивидуальным программам. Хирана мало знала о своей коллеге, лишь то, что Карин происходила из деревни, скрытой в траве, одного из вассалов Канахи, и что Цунади заприметила ее во время экзамена на Чунина. Каким образом Кунаичи умудрилась сменить протектор, оставалось тайной. О своем прошлом Карин не любила распространяться, отделываясь общими фразами. Мию, уловившая это, с вопросами лезть быстро перестала, лишь отметив для себя, что ее коллега определенно имела отношение к Узумаки. Копна густых ярко-алых волос и столь же алые глаза говорили об этом со всей однозначностью. Хотя Мию не отказалась бы ассистировать Синджу в лечении своего напарника, но на тот момент она сама числилась пациентом, получив очередное чакроистощение. В результате, эта обязанность досталась Карин. «Не знаю», — растерянно пожала плечами Кунаичи в ответ на вопрос Хирана. «Ее вызвал Минато, возникли неотложные дела», — неожиданно ответила на вопрос Кушина. «А, понятно, спасибо», — смущенно отозвалась Мию. Как сенсор она не могла не ощущать бурлящую в джинчурике силу, злую и могущественную. Это всегда заставляло ее теряться в присутствии матери Наруто. Хотя теперь Мию бросила украдкой взгляд на своего флегматичного напарника, казалось, отключившегося от реальности, стоило ему выпасть из фокуса внимания. «Ничего, все как обычно», — привычная легкая странность шита на фоне чакры. Никаких следов той чудовищной, необозримой силы, что заставило Мию замереть парализованной ужасом там, на поле боя, среди обломков растерзанных техниками деревьев. Силы, что не оставило ни следа от Джонина Аранга. Кунаичи не знала, что это было, да и не хотела знать. Но джинчурики Девятихвостого слетела с первого места в ее личном рейтинге шиноби с самой жуткой силой. Теперь там прочно обосновался ее напарник. Над Канахой распростерлась ночь. Из сонного покоя спящего города выбивались лишь башня Хокаге, где жизнь, благодаря войне, кипела теперь круглосуточно, да патрули на стенах и улицах, усиленные вследствие той же войны. Госпиталь Канахи тоже был темен и тих, лишь редкие сестринские посты бодрствовали, подобно часовым на стенах. Палата, где лежали Намикадзе и Учиха, была также укрыта тьмой и тишиной. Однако Варкастер не спал. Некромант не совсем понимал, что заставило отца именно сейчас передать ему свои наработки, однако в свитках, что вручил ему Минато со словами «это твое наследство» было все. Все, что четвертый Хокаге создал за свою жизнь. Все, что превратило его в одного из сильнейших шиноби мира. Программа тренировок для освоения Хирайшина и принципы создания стихийных рассинганов, описание подготовки Синнина и бесчисленные фуин-печати. За содержимое этих свитков, безусловно, могли убить. Варкастер собирался их уничтожить, как только они с Ульгримом заучат написанное наизусть. Благо некромант располагал абсолютной памятью, а у мечника вообще был шаринган. Какое-то время маг размышлял над вопросом, почему Минато не запретил ему делиться техниками с другом, но потом выбросил эту мысль из головы. Так или иначе, отец избавил его от необходимости врать ему же. Утаивать, по меньшей мере, Хирайшин от друга он не стал бы в любом случае. Однако самого некроманта гораздо больше интересовала не эта техника. Хирайшин, безусловно, был хорош, и маг планировал обязательно его освоить, однако уже сейчас мог с уверенностью сказать, что коронной эта техника для него не станет. Чтобы освоить перемещение на том же уровне, что и Намикадзе старший, за секунду перемещаясь между сотнями, если не тысячами, маяков на одной лишь печати концентрации, требовались годы упорных, но довольно тупых тренировок. То, что Варкастер считал неэффективной потерей времени. Нет, вот уже третью ночь без сна его заставлял проводить совсем не Хирайшин. Шики Фуджин, Мощнейшая фуин-техника запечатывания, восходящая еще к мастерам Узуши Агакури и основательно доработанная его отцом. Техника, что должна была вызывать из-за грани самого Шинигами. Вот уже который месяц бившийся о проблему объединения магии и фуин-дзюцу Варкастер неожиданно встретил решение той же задачи с другой стороны. Перед некромантом внезапно открылись новые пути. Он понял, где ошибался, когда свернул не туда в своих рассуждениях. Варкастер давно перестал нуждаться в блокнотах и схемах, записях и заметках. Все, что требовалось архимагу для работы, это его разум. В темной палате, отключившись от реальности, неподвижный некромант перебирал и выводил формулы, чертил в своем разуме структуры и знаки, каких еще никто не видел в этом мире. Подчиняясь интеллекту некроманта, магия и фуин-дзюцу, наконец-то, сплавлялись воедино. Глава 20. За свои две жизни Ульгриму доводилось просыпаться в самых разных обстоятельствах. Больше всего грандмастер не любил, когда из сна его вырывал пинок, сопровождаемый флегматичным оповещением Варкастера о том, что через пару минут их будет убивать очередная хтонейская тварь. Где-то рядом с этим находились и такие будильники, как взрыв минометного снаряда или вой почуявшего кровь каннибала угдинской топи. Впрочем, нынешнее его пробуждение определенно относилось к противоположному краю шкалы оценок. Зевнув, мечник обвел сонным взглядом небольшую спальню. Стены, задрапированные светло-бежевого оттенка тканью, раздвижную дверь, ведущую в соседнюю комнату, незамысловатую, но качественную мебель. В обстановке чувствовалась женская рука, на любой свободной поверхности или стояла вазочка с икебаной, или лежала вышитая салфетка, или еще какое-нибудь бессмысленное, но симпатичное украшение. Сама хозяйка комнаты мирно посапывала в своей постели, закинув одну ногу на Ульгрима и пристроив свою очаровательную головку на его плече. Мечник с удовольствием окинул взглядом открывшийся ему вид. За ночь одеяло сползло и ничуть не скрывало теперь обворожительных форм девушки. Любуясь завитками черных как смоль локонов на атласной коже, он невольно задумался о продолжении ночных утех. Однако, поразмыслив, с тяжелым вздохом все же отказался от этой идеи. Судя по легко пробивающемуся сквозь занавески яркому свету, окрашивающему комнату в теплые солнечные тона, времени у него оставалось не так уж много. А торопиться в подобных вещах Ульгрим всегда считал последним делом. Девушка мурлыкнула, просыпаясь, когда пальцы мечника ласково пробежали по ее волосам. Несколько секунд Ульгрим смотрел в огромные зеленые глаза, затянутые сонной поволокой. Потом девушка моргнула, окончательно просыпаясь, ее взгляд прояснился. «Доброе утро, доброе. Уже уходишь?» Ульгрима всегда ставила в тупик способность Айрис ходу определять, что он собирается делать поутру. «Увы, время поджимает. Тогда я займусь завтраком», сладко потянувшись в объятиях мечника, девушка поднялась с постели. Ничуть не смущаясь своей наготы, она продефилировала к брошенному вчера в кресле кимоно и, неторопливо одевшись, выскользнула за дверь, напоследок лукаво улыбнувшись мечнику, наслаждающемуся зрелищем точеной женской фигурки. Вздохнув, он определенно предпочел бы задержаться под этой крышей подольше. Ульгрим все же встал и потопал в ванную. Спустя полчаса, сытый и довольный мечник уже шел по одной из улочек Танзаку. Этот небольшой город располагался недалеко от Конохи, всего в часе бега шиноби, и был известен как один из крупнейших центров развлечений в стране огня. Возник он довольно давно, спустя всего десяток лет после основания деревни, скрытой в листве. Конохо изначально создавалась как оплот для семей шиноби, место, где они смогут в безопасности растить и воспитывать детей. И горным домам, борделям и иным развлекательным заведениям сомнительного толка хода туда не было. Максимум, что можно было найти на улицах Конохи, это бар. Однако игнорировать потребности всерастущего числа холостых молодых людей, постоянно ходящих по грани и нуждающихся в средствах снять напряжение, тоже нельзя было бесконечно. Так и возник Танзаку, город-спутник Конохи, предоставляющий молодым шиноби те развлечения, которые нельзя было найти в самой скрытой деревне. Со временем, поток денег от подобных всегда обеспеченных клиентов, вкупе с предоставляемой ими же безопасностью, привели к бурному росту городка, сделав его желанным местом отдыха и среди неодаренных. Здесь можно было твердо рассчитывать за свои деньги получить именно то, что заказывал, а не нож под ребро. Напившись допина, очнуться в своем номере, а не обобранным в канаве. Выиграв в казино круглую сумму, спокойно дойти с ней по темным улочкам до своего дома, а не сгинуть в подворотнях. Безопасность обеспечивалась просто и незамысловато, стоило возникнуть хотя бы слухом о появлении каких-нибудь умников, решивших, что смогут срубить легких денег на богатых туристах, из Канахи прибывала пара-тройка мрачноватых полицейских учих и решала проблему радикально и кроваво, не утруждаясь долгим судопроизводством. Когда Ульгрим пришел к выводу, что пора решать проблему бушующих гормонов так, как это предначертано природой, а не бесконечными медитациями, он направил свои стопы именно в это благодатное местечко. Бордели он не рассматривал, не только из-за некоторой брезгливости по отношению к их работницам, но и в силу своего положения, все же, для сына главы клана Учиха шататься по подобным заведениям не пристало. Изначально рассчитывая познакомиться с какой-нибудь вдовушкой ради одной-двух ночей, Ульгрим неожиданно для себя выяснил довольно очевидную вещь, он такой не один, и к услугам подобных гостей, поразборчивее и побогаче, в городе развлечений была целая сеть сводников. Так Ульгрим и познакомился с Айри. Их отношения устроились к обоюдному удовлетворению. Мечник требовал только верности и нормального, здорового секса. Айри нуждалась только в деньгах и ничего не имела против постельных утех с симпатичным шиноби. Ульгрим не пытался лезть в жизнь девушки, выясняя, что привело ее на этот путь и зачем ей деньги. Она, в свою очередь, не претендовала на что-то большее, нежели статус содержанки. Впоследствии, Ульгрим обнаружил здесь же, в Танзаку, решение еще одной его проблемы. Свернув в очередной узкий переулок меж двух мрачного вида кирпичных оград, за которыми прятались небольшие особнячки, мечник на мгновение активировал шаринган, быстрым взглядом проверяя, может ли его кто увидеть. Не заметив ничего подозрительного, он перемахнул забор, оказавшись в основательно запущенном саду. Скользнув под сенью разросшихся деревьев к стоявшему в десятке шагов дому, Ульгрим отработанным движением подцепил доски, которыми было заколочено подвальное оконце. Давно переделанные мечником в дверцу, внешне надежно приколоченные, доски бесшумно откинулись на хорошо смазанных петлях. Миг спустя мечник уже стоял в подвале брошенного дома. Об этом месте он узнал случайно, из рассказа своего отца. Как комендант Канахи, Фугаку также заведовал работой полиции, а потому был в курсе различных интересных происшествий, как в самой скрытой деревне, так и в Танзаку, порой развлекая домашних историями, принесенными со службы. Из очередного такого рассказа мечник и выцепил информацию о доме, простаивающем бесхозным, пока наследники почившего владельца намертво сцепились в судебных тяжбах. После некоторых колебаний его-то он и определил под свою временную лабораторию. Подвал был довольно типичен для дома зажиточного горожанина. Пыль, груды хлама по углам, старая сломанная мебель, низкий небеленый потолок, стены из ничем не прикрытых булыжников. Тусклый свет едва пробивался сквозь щели в досках, которыми были заколочены несколько маленьких окон. Место для лаборатории не самое удачное, но, все же, и здесь можно было сварить пару составов. Конечно, если у тебя есть друг, способный обеспечить любым разумным количеством свитков хранения. Не обращая внимания на темень, она не была помехой шарингану, Ульгрим подошел к колченогому столу, вытащенному на середину подвала, где было более-менее свободное место. Подпертый какой-то рухлядью, найденной здесь же, он сейчас служил гордым постаментом для целого набора колб, горелок и змеевиков, связанных тонкими стеклянными трубками. Точно отмерив компоненты топлива для горелок, Ульгрим еще вчера оставил идти неторопливую последовательность реакций. Немного рискованно, конечно, всегда что-то могло пойти не так, но у него не было особенного выбора. Впрочем, почерпнутых в книгах отравителей знаний вполне хватало, чтобы быть уверенным, опасных летучих соединений образоваться здесь не могло. Ну а пожар, в случае если бы какая крыса опрокинула горелки Ульгрима, прямо скажем, не слишком бы взволновал. Критически окинув взглядом импровизированный лабораторный стенд, мечник аккуратно поднял толстостенный стеклянный пузырек, в который отводилась последняя из трубок. Закупорив его заранее припасенной хорошо притертой пробкой, он подошел к оконцу и покачал своей добычей в воздухе, оценивая состав на просвет. Прозрачная тягучая жидкость перекатывалась среди стеклянных стенок с некоторой линцой. Шаринган также четко видел висящую в толще вещества взвесь мельчайших частиц. Похоже, все вышло как надо. Этот яд Ульгрим начал готовить еще до их миссии в стране тигра. 5 промежуточных составов все это время дожидались своего часа в свитках. Теперь, наконец-то, он их объединил, получив весьма действенное оружие. Уж в этом-то он был уверен, на своей шкуре опробовал, тогда, вот уже, без малого, год назад, на преснопамятной миссии в стране чая. Зачем точно ему этот состав Ульгрим пока не знал, но подозревал, что в начавшейся войне возможность тихо отравить через пищу целую ораву бойцов могла пригодиться. В любом случае, исходя из ограничений его полевой лаборатории и доступного сырья, вариантов было не так уж много. Спустя минуту от деятельности мечника в подвале напоминала лишь потревоженная пыль, вся лаборатория оказалась запрятана по свиткам, скрывшимся в карманах куртки шиноби. Выскользнув из подвала и вновь оказавшись на улице, Ульгрим поспешил к северному выезду из города. Оттуда, с небольшой площади, вскоре должен был отправиться отряд в Канаху. Война внесла свои коррективы во множество устоявшихся вещей. К примеру, чунинам теперь запрещалось перемещаться между Танзаку и Канахой отрядами менее 4 человек. Генинам же выход за ворота без приказа и вовсе был заказан. Хотя час бега и казался небольшим расстоянием, со скоростью шиноби оно оборачивалось десятками километров дороги. Гарантировать на ней отсутствие засад было нельзя, невзирая на количество патрулей в такой близости от скрытой деревни. Терять людей на ровном месте Хокаге не хотел, потому отдыхающим шиноби теперь приходилось перемещаться между городами по расписанию. Хорошо, хоть граница самого Танзаку считалась надежно прикрытой. Путь прошел гладко. Если где-то поблизости и рыскали убийцы, лезть на отряд из десятка шиноби, возвращавшихся из Танзаку, они не рискнули. Вернувшись в Канаху, Ульгрим прямиком двинулся к восточной стене. Времени заходить в лабораторию Варкастера, мыть пробирки, уже не было. Опаздывать на пост было бы плохой идеей. Их команда, пока что, застряла в скрытой деревне. Шикамару еще до конца не восстановился, оставаясь в госпитале на реабилитации. Варкастер же круглые сутки сидел в своей лаборатории, по горло заваленной работой. Как и все, кто был способен начертить маломальски сложную фуин. Впрочем, мечник не сомневался, что некромант занимался не только обычными печатями. О том, что объединение магии и фуин, наконец, сдвинулось с мертвой точки, он уже знал и предвкушал какую-нибудь новую особо изощренную пакость, которую сотворит поймавший вдохновение Варкастер для своих врагов. Но вот Ульгрим и Мию, оставшиеся неудел, оказались временно приписаны к гарнизону Канахи, регулярно оказываясь в карауле на стенах скрытого селения. Подходя к одной из башен, из которых можно было попасть на стену, мечник вздохнул, ему предстояли очередные несколько часов скуки. Тренировочный зал госпиталя Канахи был тих и пуст, достигавший в высоту 2 этажей, размещенный в отдельном флигеле, куда вел крытый переход от основного корпуса больницы. Он не предназначался для серьезной отработки техник или приемов. Ни обшитые деревом стены, ни пол, сейчас залитый солнцем из пробитых в куполообразном потолке окон, не были защищены фуин. Это место предназначалось для простых и незамысловатых физических упражнений, как с чакрой, так и без. Единственным посетителем зала в этот час был Шикамару. Одетый в легкое тренировочное кимоно, он занимался простенькими общефизическими упражнениями. Наклоны, отжимания, приседания, бег, несуровая тренировка шиноби, раздвигающего пределы своих возможностей, но физическая терапия для выздоравливающего пациента. Незатейливое занятие не требовало внимания со стороны Шикамару. Тело само выполняло привычные движения, позволяя разуму погрузиться в размышления. Не сказать, что те были радостными. У него было более чем достаточно времени на анализ прошедшего боя. Тщательно разобрав и обдумав все случившееся, он был вынужден прийти к неутешительному выводу: для Наруто и Саски он был скорее помехой. Отсидись он в стороне, вместе с Мию, и, глядишь, действующие более свободно, друзья смогли бы вывернуться с меньшими потерями. Однако, хотя это было и разумно, и логично, смириться с ролью беззубого аналитика Шикамару не мог, и не только из-за собственной гордости. Команды шиноби существовали не бесконечно, рано или поздно, но им предстоит действовать независимо друг от друга. В подобной ситуации привычка прятаться за спиной сильных бойцов могла сыграть с ним очень дурную шутку. Да и о репутации забывать не стоило. Одно дело, когда от боя прячется Мию, это, безусловно, выгодно для всей команды. Полный сил целитель после боя будет гораздо важнее, чем еще один средний боец во время. Да и спрос с бесклановой девчонки Ирьянина совсем иной, нежели с наследника клана, в общем-то, не имеющего каких-то особых причин беречь силы и собственную шкуру. Значит, ему надо пересмотреть подход к своему боевому арсеналу. Да, он опробовал на прошедшей миссии несколько давно возникших у него идей, и, в общем-то, не безуспешно. Однако, даже со всеми его ухищрениями в области печатей, результаты не соответствовали уровню прошедшего боя ни в плане скорости, ни в плане убойности. Шикамару невольно вспомнил так отделавшего его каменного шиноби. Когда того настигла неведомая техника Намикадзе, Нара еще был в сознании. И теперь, возвращаясь мыслями к багровой вспышке, с легкостью пожравшей Джонина Аранга, отчетливо понимал, тягаться в силе с Наруто бесполезно. Странные призывы, уникальные техники, почти полное пренебрежение печатями, мощь его соратника росла безостановочно и уверенно. Нара был убежден, тот день, когда она преодолеет планку С-ранга, уже не слишком-то и далек. Он подобным похвастаться не мог. У него не было кеккигинкай в привычном понимании. Не было выдающегося запаса чакры или способностей, заимствующих силу со стороны. Он попытался играть на поле силового противостояния, компенсируя недостаток грубой мощи изощренностью, и эти попытки привели его в реанимацию. Что ж, на ошибках учится. Ему нужно найти какой-то другой путь. И в размышлениях о том, каким тот может быть, Шикамару невольно добрался до личности другого своего соратника, Саски. Да на ней и застрял. Пока Нара лежал прикованным к койке, у него была масса времени подумать о самых разных вещах. Днями напролет размышлять о техниках не очень-то хотелось, и изнывающий от скуки шиноби перебирал собственную память, сам не зная зачем. Естественным образом он вспомнил о Чоджи. Жажда мести уже не застилала взор пеленой. Да, он все еще собирался отомстить. Но теперь это было что-то вроде привычной необходимости. Утром надо почистить зубы. Как-нибудь, при случае, надо убить Бжуза и Дейдару. Былая тоска по другу тоже приугасла. Толстячок Акимичи остался где-то там, в прошлом. Новые дела, заботы и тревоги постепенно размывали боль от потери. Шикамару стыдно было самому себе в этом признаваться, но он привыкал к отсутствию друга. Так, вспоминая Чоджи, Нарой погрузился в память о своей жизни в Академии. Однако постепенно, с грустных, но светлых мыслей об умершем, он свернул немного в сторону, переключившись на своих соратников, Саске и Наруто. Он всегда чувствовал, что вокруг них витает какая-то тайна, но разуму теневика не хватало информации, чтобы понять, что с теми не так, и вот теперь, хорошо узнав обоих и поднабравшись жизненного опыта, он вдруг четко осознал то, чего не понимал раньше. Множество мелочей, отмеченных внимательным разумом аналитика, наконец, сложились в единую мозаику. Ни Саске, ни Наруто никогда не были детьми. Сейчас это казалось таким очевидным, но тогда, сам ребенок, он этого не мог понять. Странность Наруто была на виду, но его поведение всегда было ненормальным по любым меркам, не только детей, отлично маскируя взрослое сознание. Сейчас же Нара с уверенностью мог сказать, Намикадзе, если не считать внешности, не изменился ни на йоту с первого года в Академии по сей день. Его холодная, рациональная личность уже была полностью сформирована, когда маленький Шикамару впервые попытался поговорить с одноклассником. Сейчас Наруто отшивал нежелательных собеседников ровно так же, как тогда отшил его. Шикамару долго смеялся бы, если б не ребра, тогда еще напоминающие о себе болью. «Хочешь что-то спрятать? Клади на самое видное место». Образ маленького социопата с умилительно серьезным личиком надежно скрыл полностью сформировавшуюся личность социопата вполне взрослого. Разгадать Саске было сложнее, но, осененный догадкой насчет Намикадзе, Нара уже знал, куда смотреть. Да, Учиха не чурался сверстников и не раз выступал заводилой различных проказ. Да, вокруг него все время что-то происходило. Он ввязывался в драки и разного рода проделки. Вот только как-то так получалось, что, всегда побеждавший в драках, он не нажил ни одного недруга. Всегда впереди всех по оценкам, он никогда не вызывал ни зависти, ни злости у сверстников. Его проказы всегда оставались безобидными проказами. Сейчас, зная, на что обращать внимание, Шикамару осознавал, как точно Саске подбирал слова, гася конфликты, как отводил неуемную энергию детишек от рискованных задумок, направляя ее в более безопасное русло. Поведение взрослого, играющего с детьми, а не ребенка. Как так получилось? Откуда столь раннее взросление? Откуда жизненный опыт и стремление его скрыть? Шикамару терялся в догадках, однако распространяться о своих выводах не собирался. Во-первых, догадки они и есть догадки. пусть даже высказанные Нара. Во-вторых, какая бы тайна ни скрывалась в детстве Саски и Наруто, они были именно теми личностями, что спасали его жизнь в стране Чая и на прошедшей миссии в стране Тигра. Теми, кто вот уже почти 2 года делил с ним тяготы жизни Шиноби. Его друзья, его соратники. Они имели полное право на свои тайны. Вопрос, мучивший Теневика который день, заключался в ином. Стоило ли раскрывать им самим свои выводы, это было сложное решение. С одной стороны, они явно что-то утаивали из своих возможностей, взять хоть тех странных тварей, что призвал Намикадзе. Когда-нибудь это может сыграть роковую роль. Зная, что скрываться им не нужно, его друзья смогут действовать свободнее, наверняка повышая шансы на выживание команды, что заставило Наруто до последнего придерживать ту технику, которой он спалил каменного громилу. Объективные причины или лишь нежелание раскрывать свои способности. С другой стороны, Шикамару боялся. Боялся того, как изменится отношение в их команде. Сейчас они были равны. Он принимал решение, когда дело не касалось боя. Саски и Наруто крушили противников. Мию всегда была готова прийти на помощь. Между ними установились ровные, уважительные отношения профессионалов. Как они изменятся, если он прав, а Наруто и Саски решат скинуть свои маски? А как, если не прав и за вычисленными им странностями стоит нечто иное? Или те решат все отрицать? Так и испортить отношения можно легко. От его мыслей Шикамару отвлекло начавшее ныть тело. Мгновенно прекратив тренировку, он побрел обратно в палату, и рейнины строго запретили перетруждаться. И входя в крытый ход, что соединял флигель с основным зданием, он увидел того, о ком все это время размышлял. Учиха приветственно махнул ему рукой, Мию радостно улыбнулась. Очевидно, придя его навестить и не найдя в палате, друзья отправились на поиски. Они встретились посередине длинного коридора. Стены его были лишь по пояс, дальше начиналось сплошное остекление, и уже клонящееся к горизонту солнце щедро заливало Шиноби своим желтым светом. Видимо, какие-то отголоски его мыслей отразились на лице Шикамару, потому что после обмена приветствиями Саски поинтересовался. «Что-то не так, как-то ты на меня странно смотришь». И тут Нара решился. «Я тут обдумывал прошедший бой, потом вспоминал Академию. И знаешь, понял, что есть одна странность». «ХММ?» – вопросительно вздернул бровь Учиха. «Вы с Наруто, вы всегда вели себя как взрослые, и техники. Слишком много, слишком сложные, чтобы самим их придумать. Разве что начав еще в колыбели», — сказал, и напряженно уставился в лицо друга. А Учиха лишь беззаботно ухмылялся. Секунда прошла в тишине, а потом вспыхнул Шаринган. Быстро оглядев окрестности и коридор в поисках нежелательных ушей, посерьезневший Саски обернулся обратно к Нара. «Я давно понял, что ты рано или поздно догадаешься». Шикамару удивленно выдохнул. Все же, он до конца не был уверен в своих доводах. Рядом раздался слитный вздох Мию. «Так в чем же дело, ты расскажешь?» Хотя коридор и был пуст, Шикамару инстинктивно понизил голос. Саски немного помолчал, раздумывая. Потом медленно ответил. «Реинкарнация. Это все, что я отвечу». Глаза Нара потрясенно расширились. «Ну конечно, память о прошлой жизни. Это объясняло и несоответствующий возрасту опыт и неизвестные ранее техники. Кем вы были?» – тихонько спросила Иринин. Учиха отозвался не сразу. «Да неважно это уже, Мию. Та жизнь осталась в прошлом». В голосе мечника проскользнула тоска. «Но как вам удалось сохранить память?» Слегка отошедший от шока, разум аналитика вновь принялся выдавать вопросы. «Ну как тебе сказать?» – Учиха ухмыльнулся. «Немного удачи и большой специалист по всему, что связано со смертью. Угадай кто, Наруто, что тут гадать?» Пробормотал Шикамару, пытаясь осознать услышанное. «Сильный шиноби и мощные техники – это одно. Обмануть смерть – нечто совершенно иное». Теневик невольно задумался о том, что же скрывается в голове Чунина Намикадзе. «И кто в курсе?» – осторожно спросил Шикамару. «Никто. Даже Хокаге». Учиха помедлил, потом произнес предельно серьезно. «Я рассчитываю на то, что дальше вас этот секрет не уйдет. И да, не могу не предупредить, как среагирует Наруто, если вы попытаетесь влезть в жизнь его семьи со своими знаниями, я предсказать не берусь. Там все сложно». Шикамару повел плечами, ему вдруг стало неуютно. Он поспешил ответить. «Конечно, можешь на нас положиться». Иринин молча кивнула, соглашаясь с теневиком. Повисла неловкая тишина. «И что теперь?» — нарушила молчание Мию. «А ничего», — Учиха расслабился, привалившись плечом к оконной раме и разглядывая соратников с легкой усмешкой. «Я сам уже думал о том, что пора бы вас посвятить в эту тайну. Так даже проще». У Шикамару отлегло от сердца. «Похоже, все изменится не так уж сильно». «Для чего именно?» – уточнил он. «Ну, во-первых, чтобы вы не навыдумывали себе сами невесть чего, начал пояснение Саске, не заметить использование нами, скажем так, нестандартных техник вы не могли. Оставлять вас наедине с собственными вопросами не самый лучший вариант. Кто знает, до чего додумались бы. Во-вторых, так мы сможем немало помочь друг другу. В какой помощи от нас ты можешь нуждаться?» – удивился Шикамару. «Представь себе, могу. Правда, это касается, скорее, Мию. Меня», — Иринин удивленно уставилась на Учиху. «Да, дело в регенерации. То, что ты могла наблюдать недавно, далеко не предел, со временем она станет еще эффективнее. Это уже начинает вызывать недоумение у той же Синджу сама. Конечно, выпытывать у меня подробности моих техник никто не станет, но лучше, если я смогу подвести под них основу в виде почерпнутых у тебя знаний по иренинскому делу. Вроде как дальше сам додумался до модификации тела. Я ж гений, как-никак», — Учиха ухмыльнулся. «Гений, Биджу», — Шикамару вдруг стало обидно. Он изо всех сил тянулся за своими соратниками, пытаясь их догнать, а они имели фору длиною в жизнь. Учиха, видимо, что-то почувствовал, примирительно вскинув руки. «Ну, что я могу поделать, не скрываться же мне всю жизнь, да и не получилось бы, уж поверь. Ладно, забудем, обида не то чтобы прошла», — но Шикамару понимал, что Саски прав. Обвинять его в том, что тот использовал имеющиеся у него преимущества, было бы нелепо. «Так вот», — Учиха вернулся к прежней теме, — «Мию, твои уроки смогут дать мне основу, отталкиваясь от которой, я уж как-нибудь объясню свои возможности». «Конечно, это будет несложно», — Иринин растерянно пожала плечами. «Ты и так мог бы меня попросить». «Мог бы, вот только лучше, если ты будешь понимать, что именно мне надо. Таким образом, останется больше времени на твое обучение». «Мое обучение?» — округлила глаза Мию. «Да», — кивнул Саске, — «к сожалению, научиться тому, что умеем мы с Наруто, в чистом виде вы оба не сможете. Но тебе, Мию, я могу рассказать принципы, которые лежат в основе техник, которыми я себя усиливаю. Есть у меня основания полагать, что их можно адаптировать к приемам иренинов». Шикамару увидел, как вспыхнули глаза девушки. «Еще бы, разработка собственного уникального набора приемов. Шанс, который выпадает далеко не каждому шиноби. И сколько бы Саске ей не рассказал, труд, который Иринину придется в это дело вложить, все равно позволит с уверенностью называть результат своим. Это, спасибо», — растерялась Мию. «Пока ни за что», — Саске перевел взгляд на Шикамару. «А что касается тебя, как ты оцениваешь свои действия в последнем бою?» Шикамару помрачнел, но ответил честно. «Плохо», — и, чуть помолчав, добавил: «Я вам хоть не мешал?» «Ну, не стоит так себя принижать», — Учиха хлопнул его по плечу, — «все не настолько скверно. Но если ты задумался о том, что тебе нужен новый подход, то у меня есть идея». «И что от меня требуется?» — осторожно поинтересовался Шикамару, на что Саске расплылся в радостном оскале. «Вкалывать. Варкастер устал. Почти 2 недели в режиме 2 часов сна в сутки были тяжелым испытанием даже для того, кто владел чистым разумом. Да и тело начинало подводить, для сохранения необходимой точности движений при начертании фуин приходилось прикладывать все больше усилий. Но маг спешил, вряд ли они засидятся в деревне. Социальные особенности милитаризованного общества не позволят Хокаге долго прятать своего отпрыска в безопасности. Культура шиноби еще не достигла той стадии развития или падения, когда такое поведение становится нормой. Здесь все еще участью лидеров было идти впереди, принимая на себя удары судьбы. И некромант хотел получить результаты своего озарения раньше, чем покинет стены Конохи. И вот сегодня, наконец, у него в руках был первый прототип. Усевшись на пол в испытательном зале своей лаборатории, Варкастер распечатал из свитка привычный трупик крысы. Однако на этот раз он не спешил накладывать заклинание. Вместо этого на безвольную тушку животного шлепнулась бумажная печать. Мастера фуин дзюцу могли бы угадать в вычерченных на ней схемах далекого потомка печати хранения. Демоны смогли бы распознать символы многомерных проекций. Но, все равно, на клочке бумаги осталось бы множество знаков, значение которых смог бы прояснить лишь Варкастер. Легкое движение чакры, секундное мерцание фуин, и крыска встала на лапы. Некромант перевернул стоявшие рядом песочные часы, начав отсчет времени, после чего принялся тщательно изучать получившуюся нежить. Странное впечатление, видеть зомби, но не тратить на него силу, не ощущать в углу сознания поддерживающий его знак, и при этом четко знать, зомби поднят именно им. Варкастер еще четырежды переворачивал часы, отмерив, в общей сложности, 5 минут, когда крыса, до этого стоявшая безразлично ко всему, вновь повалилась на пол безвольным куском мяса. Некромант устало прикрыл глаза. В общем-то, он был удовлетворен. Главное, выведенные им принципы работали. Однако и проблемы намечались именно те, которые он ожидал. Во-первых, поднятый таким манером зомби не был связан с разумом мага. Придется как-то решать задачу с вложением в заклинание командных контуров. Во-вторых, емкость фуин-накопителя для магии оказалась удручающе мала. 5 минут простейшего поднятия мертвецов на столь ничтожном материале – это крохи. С надеждой в тишине и покое наделать свитков со стрелой рока пришлось окончательно попрощаться, такого объема не хватило бы даже на активацию заклинания. Что делать с управлением, он представлял. А вот вопрос накопителей пока оставался открытым. Конечно, первый прототип, безусловно, был далек от идеала, и он сможет оптимизировать печать, нарастив емкость. Но прироста на порядке ожидать не приходилось. Можно было также банально увеличить площадь печати. Однако та же стрела рока, в самом слабом виде, потребует размахивать в бою целой простыней. Придется пока ограничиться малоимкими заклинаниями. Вздохнув, Варкастер поднялся с пола, предварительно вернув крысу в печать. У него, в принципе, были на примете заклинания одновременно достаточно сложные, чтобы имело смысл возиться с их перекладыванием на бумагу, и достаточно нетребовательные по силе, чтобы уместиться на разумной площади. У мертвия, ставшие трофеем Орочимару, было не единственным вариантом модификации нежити. И пусть именно такое создание было уникально, массово клепать что-то попроще из обычных зомби было вполне реально. Варкастер обычно этим не озадачивался, получение более эффективной нежити не окупало время, необходимое для накладывания десятка весьма сложных заклинаний. Да и в бою этого времени, чаще всего, банально не было, как и возможности концентрироваться на чем-то постороннем, в ущерб атаке и защите. Но если все, что нужно, это шлепнуть на зомби печать, дело оборачивалось совсем иначе. Также стоило рассмотреть, что из его арсенала, пусть и в ослабленном виде, будет полезно команде. Активация новых печатей не требовала владения магией. Конечно, исцеление от поглощения жизни им не получить, а внутренние заклинания, вроде призрачных уз, вообще приведут к фатальным последствиям, но что-нибудь, глядишь, пригодится. Но этим он займется завтра. Заперев свою лабораторию, Варкастер, впервые за неделю, пошел домой. Ему нужно было, наконец, банально выспаться. Да и принять душ не помешало бы, подобной роскоши в лаборатории не имелось. Прислушиваясь к шороху ночного дождя по крыше, Минато сидел на кухне своего дома, неторопливо потягивая чай. Мерный стук капель в ночной тишине и усталость от длинного, 18-часового, рабочего дня настраивали на меланхоличный лад. Однако, хотя время было уже далеко за полночь, он не спешил отправляться спать. Несмотря на усталость, идти в пустую, холодную постель не хотелось. Увы, обнять свою красавицу-жену ему доведется не скоро. Спящие вместе Хокаге и единственный Джинчурики Канахи слишком уж привлекательная мишень для убийц. И пусть и у него, и у Кушина имелись отряды телохранителей, Минато не мог забыть ни о воре, как-то пробравшемся в его хранилище, ни о Орочимару, расхаживавшим по подземельям Канахи. Нет, уж как-нибудь они обойдутся друг без друга какое-то время. Лишний повод закончить войну побыстрее. Минато усмехнулся своим мыслям. Полупустой дом навевал легкую тоску. Сейчас под одной крышей с ним была только уснувшая еще до его прихода Юи. Кушина этой ночью была на дежурстве в ударном отряде, небольшой группе сильнейших шиноби, что пребывала в полной боеготовности на случай атаки Канахи или срочного приказа Хокаге. Наруто же вот уже неделю не вылезал из своей лаборатории. Неожиданно, вторя его мыслям, на крыльце раздались шаги. Тихо скрипнули петли, и в коридоре, куда выходила слегка приоткрытая дверь кухни, мелькнул знакомый черный плащ. Хокаге удивленно хмыкнул и, подумав, поставил греться еще воды для чая. Наруто был человеком привычек, именно-то мог быть уверен, что тот заглянет на кухню перед сном. Так оно и вышло. Стоило поставить настаиваться новую порцию напитка, как пришел его сын. «Привет, «Привет, скверно выглядишь, Хокаге», нахмурившись, оглядел Наруто. Выглядел тот действительно неважно, лицо было бледным и осунувшимся. Под глазами залегли глубокие тени, если душ, который тот успел принять, судя по влажным волосам, как-то и освежил Наруто, заметно это не было. Сеть тонких шрамов отчетливо выделялась на белой коже лица и руки, не скрываемой коротким рукавом футболки, Наруто успел переодеться в домашнюю одежду. Мало спал, заказы деревни не должны требовать столько времени. Дело не в заказах, твои наработки навели меня на некоторые идеи. Спешил проверить, говоря, Наруто споро извлекал с полок съестное. Минато невольно улыбнулся за спиной сына, глядя, как тот режет овощи, точно таким же манером, как это делала Кушина. Порой в поведении его равнодушного сына проскальзывали такие мелочи, сразу выдававшие, за кем тот наблюдал в детстве, обучаясь незамысловатым бытовым премудростям. Хирайшин, поинтересовался Хокаге, ему очень хотелось, чтобы сын продолжил развитие его техники. Шики Фуджин, эта новость заставила Минато напрячься, ты же осознаешь всю опасность этой печати? Да, конечно, отозвался Наруто, усаживаясь за стол с тарелкой. Саму печать я пока и не пытался трогать. Хаем, вновь расслабившийся, Минато взял в руки пиалу с чаем, что как раз успел настояться, и что же за идеи у тебя появились? Как совместить шитон и фуиндзюцу? Пригубив напиток, Хокаге удивленно приподнял брови. И как успехи? Не нулевые. Расскажешь? Пока что особенно ни о чем. Несколько минут прошло в тишине. Хокаге задумчиво прихлебывал чай. Наруто размеренно и целеустремленно насыщался. Как ни странно, именно он первым нарушил молчание. У меня есть вопрос. Почему ты не запретил делиться своими наработками? Синие глаза внимательно уставились в лицо Хокаге. Хаем, и многим ты успел их передать? Иронично поднял бровь Минато. Только Саске. Для остальных они не слишком подходят. Ни Шикамару, ни Мию не разбираются в фуин, а для Рассинганов и Хирайшина у них недостаточные запасы чакры. Минато задумчиво кивнул. Предсказать, что Наруто поделится знанием с Учихой, было просто. Радовало уже то, что он, хотя бы, рассмотрел и кандидатуры остальных своих сокомандников. Значит, принял их в свой ближний круг. Что же до вопроса, причин, на самом деле, было две. Но знать о том, что Саске рассматривается как потенциальный Хокаге, Наруто пока рано. Так что Минато решил ограничиться лишь одним объяснением. Видишь ли, общество Шиноби не стремится к обмену знаниями. Каждый клан, каждый исследователь, тщательно охраняет свои секреты, видя в них лишь средства к собственному возвышению. Но это негативно сказывается на общем развитии нашего искусства. Минато откинулся на стуле, переведя взгляд куда-то за спину внимательно слушающего сына. Меня считают гением и, без ложной скромности, заслуженно. Но ты не представляешь, что я ощутил, когда, надев шляпу Хокаге, выяснил, что многие вещи, до которых мне приходилось доходить своим умом, которые отняли у меня годы времени, уже были известны некоторым кланам. Кусочек знания у Хьюга, кусочек у Учиха. Часть здесь, часть там. Я добился многого, но сколько же времени ушло на повторение того пути, который уже был кем-то пройден. Будь у меня, если и не само знание, но хотя бы информация о его существовании, я бы успел гораздо больше.